Глава 24. Ученая изобразила секундное сопротивление и тут же растаяла, как шоколад в моих руках. Она вдавила меня в комнату и захлопнула дверь ногой, а потом, не переставая целовать меня, начала торопливо срывать с себя одежду. Пиджак первым улетел прочь. Блузка под моим напором брызнула в разные стороны пуговицами, словно картечью. Ксения попыталась возмутиться, но я подхватил ее под ягодицы и поднял в воздух. Запустил руку под юбку, коснулся нежной кожи и крепко сжал. Девушка хрипло застонала и укусила меня за шею. Ее ладони задержались на моем лице, пробежали по плечам и спине. Она обвела ногами мою поясницу, торопливо подтягивая юбку наверх, а я, удерживая ее одной рукой, расстегнул лифчик. Грудь словно заждалась, выпрыгнула наружу. Мягкая и такая притягательная. Аккуратное прикосновение и немедленная реакция. Девушка утопила свое лицо в ямке на моей шее, сдерживая громкий стон. «Пожалуйста, пожалуйста», — зачастила она. Прижав ее спиной к стене, я держал ее на весу крепко, но бережно, не желая причинить по неосторожности вред. Ксения же сдерживаться не пыталась. Мы образовали одно целое, и она отреагировала со страстью, многократно приумножая мои собственные эмоции. С жадностью целовала меня, кусала губы и оставила бы следы ногтями на моей спине, но они не смогли пробить мою шкуру. Лишь когда первый спазм сотряс ее тело, я позволил себе опустить девушку, чтобы одним рывком сорвать с нее юбку. Ученая пискнула, но лишь сильнее прижала мою ладонь к своей коже, направляя и подталкивая. «Да, еще, еще!» Меня уговаривать не пришлось. Грубо развернув ее к себе спиной, приподнял, компенсируя разницу в росте, и... Она зажала рот руками, сдерживая крик, прикусила пальцы левой, а правой обхватила меня за шею. Каждое движение заставляло ее дрожать и выгибаться. Мы выдыхали почти синхронно, хрипло и с шумом. Нас накрыло одновременно, и, помотав головой, я с нежностью опустил ее на пол. Ксения переступила на подгибающихся ногах, провела рукой по мокрому лицу, убирая волосы назад, и облизнула губы. «Койка заправлена не по уставу», — с хрипотцой произнесла она. «Придется...» «Наказать?» — усмехнулся я, подхватил ее в одно движение и бросил на кровать. Никифор просматривал результаты утренних тестов и не мог поверить своим глазам, потому что сочетание таких показателей физически не должно было умещаться в одном человеке. Пиковая скорость Матвея на дорожке составила 78 км в час. Для сравнения Ксения Анатольевна указала референсное значение. Обычный человек — от 12 до 20 км в час. Лучший зафиксированный результат принадлежал Усейну Болту — 44 км в час. Что еще больше поразило полковника, так это тот факт, что Матвей бежал с указанной скоростью больше минуты, в отличие от 10-секундного спринта прославленного ямайца. И, судя по комментарию ученый, мог это делать и дальше. Максимальный жим лежа — 700 килограммов. И результат мог бы быть выше, просто на грифе закончилось место. Обычный человек — от 70 до 120 килограммов. Лучший зафиксированный результат принадлежал Джимми Колбу — 599 килограммов. И это на раз. Матвей выжил 12. Учитывая записи с видеокамер во время штурма борделя и бизнес-центра, Никифор не сомневался, что у того оставался солидный запас сил. Не менее впечатляющим оказалось время реакции испытуемого. 77 миллисекунд на свет, 56 миллисекунд на звук и 49 миллисекунд на электрокожный раздражитель. У обычного человека показатели составляли от 100 до 200, от 120 до 150 и от 100 до 150 миллисекунд соответственно. Однако полковник лишь отметил эти значения и пошел дальше по отчету. В следующей секции документа Ксения Анатольевна углубилась в биологию и медицину, и понимать ее стало гораздо тяжелее. Там фигурировали такие термины, как аденозин-трифосфат, источник энергии в теле человека. Количество АТФ у Матвея зашкаливало. Или как необласты, так называемые стволовые клетки. Их показатель также значительно превосходил среднестатистического человека. Или как теломераза, фермент, обеспечивающий удлинение теломер и жизни клеток соответственно. Этот фермент усиленно вырабатывался телом Матвея, что в теории должно было привести, если не к биологическому бессмертию, то к сильному замедлению старения. Эхокардиография показала, что частота сердечных сокращений снижена, минутный объем кровообращения значительно увеличен, а стенки сердца гипертрофированы. Количество гемоглобина в разы превосходило обычные значения. Из объяснений ученые это должно было обеспечить повышенный транспорт кислорода в крови, а значит хорошую выносливость. Температура тела повышенная, 37,3, что означало ускоренный метаболизм. Майор отметила, что тело стального удерживалось на самой температурной границе, после которой начинались патологии, меняющие работу ферментов. Коллаген – основа соединительной ткани организма, и эластин, белок соединительной ткани, обладающий эластичностью, имели очень странную, нехарактерную структуру. Некрасова не смогла теоретизировать причину подобных изменений. Однако это объясняло повышенную прочность кожного покрова. Возникли вопросы и к нехарактерной прочности костей Матвея. МРТ зафиксировала гипертрофию височной доли головного мозга, а ее активность на электроэнцефалографии вышла до жути диковинной. Словно Матвей находился в фазе быстрого сна, будучи в состоянии бодрствования. В качестве доказательства майор приложила какие-то графики. Список подобных заметок и наблюдений шел на 3 полновесные страницы. Никифор, уставший расшифровывать смысл текста, пробежался по ним наискосок с мыслью, что чуть позже еще раз перечитает. В конце своего рапорта ученая ставила множество вопросов, на которые пока не имела права получить ответы, а также предлагала новые тесты, уже с привлечением действительно дорогостоящей и сложной аппаратуры, чтобы выявить точные границы возможностей объекта. Никифор взял в руки черный маркер и закрасил абзац, в котором шла речь о замедлении старения, потому что его подавать руководству не стоило ни в коем случае, иначе жизнь свою Матвей проведет прикованным к хирургическому столу, а охоту на неуловимого противника никто не отменял. Беседа с генерал-майором подтвердила, что их спецотделу дали зеленый свет. Того убедил спарринг. Умудренный жизнью Шевченко, как никто, понимал, насколько сильнее должен быть боец и насколько выше должна быть его квалификация, чтобы с такой легкостью обезвредить противника, не убив его. А тем более десяток противников за раз. Фадеев собрался вызвать Матвея к себе, дабы обсудить планы на готовящуюся операцию. Однако, чтобы не дергать человека напрасно, решил вначале убедиться, что тот еще не спит. Полковник пощелкал мышкой по монитору, переключаясь с одной камеры внутреннего наблюдения на другую, отыскал комнату Стального и тяжело вздохнул, потирая переносицу. Нестерпимо захотелось курить. И этого требовало не тело. После того странного поступка Матвея он почти не ощущал позывов. Никотина требовал мозг. «И вот что с ним делать?» В голове всплыли отцовские слова из далекого детства. «Наш пострел везде поспел». Почему-то именно они лучше всего описывали происходящее на дисплее. Лежа без сна в темноте, я невольно прокручивал в голове события прошедшего вечера. Рядом мерно посапывала Ксения, разметав по подушке светлые локоны. Взгляд блуждал по точеному профилю, длинным ресницам, приоткрытым губам. Память услужливо воспроизвела картины нашей близости. Еще недавно казалось, что вместе с Сидонией умерло и мое сердце. Боль потери была столь невыносимой, что я боялся никогда уже не оправиться от нее. Не верил, что смогу хоть что-то почувствовать к другой женщине. Однако сегодня произошло нечто неожиданное. Нет, дело было не в обычной похоти. Я и сам не до конца понимал, что подтолкнуло меня поцеловать неприступную ученую. Наверное, прежде всего, желание на миг забыться, оторваться от мрачных воспоминаний и неотступных кошмаров. Ощутить живое человеческое тепло и нежность, вновь почувствовать эйфорию разделенной страсти. На мгновение вернуть утраченное ощущение легкости и полноты бытия, хоть ненадолго обмануть одиночество. Доказать себе, что я все еще жив, что способен испытывать что-то, кроме гнетущей тоски. В наших ласках не было и намека на любовь. Лишь мимолетное влечение и жажда утешения. Но все же произошедшее казалось чем-то правильным и нужным. Крошечным шагом на пути исцеления для меня. Надеждой, что жизнь продолжается даже после катастроф и потерь. Утро я встретил в благодушном настроении. Утомившаяся Ксения Анатольевна смогла ретироваться лишь посреди ночи. Загонял я ее. Не учел, что не все обладают повышенной выносливостью. А потому я смог спокойно привести себя в порядок, не отвлекаясь на внешние раздражители. Даже если это были очень симпатичные и чертовски изобретательные раздражители. В столовой как раз трапезничали, в голове почему-то всплыло именно это глупое слово, ребята Кречета. Активно стучали ложками и вилками. При виде гречки с котлетами и вареных яиц захотелось смахнуть ностальгическую слезу. Набрав еды, на секунду задумался, где расположиться, когда меня окликнули. «Эй, Васнецов, садись с нами!» — прогудел здоровый Степасюк. Хлопнувшись сбоку на скамейку, я обменялся кивками с ребятами. «А это правда, что ты в Китае по какой-то секретной программе обмена спецподразделений служил?» — спросил внезапно Иванцов. Я чуть не поперхнулся. — Что? — Ну, где тебя учили так резво махать и руками, и ногами? Отвечать мне не пришлось. — И в Китае, и в Моссаде, — лениво протянул Дербенко. — И в крылатых гусарах у поляков, и в сотне царя Леонида. — Про эльфов еще забыл. Ткнув в его сторону вилкой, заметил я. Они тоже многому обучили. «Во-во!» — хмыкнул Кречет. «Товарищ капитан!» «Вижу глупых мыслей у тебя много, Иванцов, потому что энергия нерастраченная скопилась. Это мы исправим!» Боец понурил голову и вяло поковырял ложкой в гречке. «По крайней мере, стреляем мы лучше!» — довольно объявил Степасюк. «Правда, что ли?» — радостно уточнил Дербенко. «Все в десятку кладешь!» Улыбка на лице Громилы сошла на нет. «Товарищ капитан, я не в этом смысле». Посмеиваясь над кровожадным офицером, я сходил за добавкой. «Господи, я думал, у нас этот дылда жрет, как не в себя», — хмыкнул Венедиктов, кивая на Степасюка. Моя тарелка пустела с пугающей скоростью. «Я расходую много энергии», — не отрываясь от еды, неразборчиво ответил ему. Закончив, направился к кабинету полковника. Пора было решать, что делаем дальше. «Заходи, заходи», — замахал Никифор рукой. «Как раз думал за тобой послать». «Есть новости?» «Да, официально дали добро на операцию с твоим участием». «И о той операции, наверное, все враги знают». Я пожал плечами. Полковник скривился. «Мы постарались сузить список вовлеченных лиц до минимума, но риск сохраняется, ты прав». «Я могу их всех допросить, а также тех, кто знал про вашу неудавшуюся засаду на призрака. От меня скрыть ложь не получится». «Как ты меня допрашивал?» — вскинул бровь Фадеев. «Именно. Боюсь, не получится». «Что такое? У начальства кишка тонка?» Никифор пожевал губами и ничего не ответил. После долгой паузы заговорил. «Видишь ли, эффект твоих метаспособностей до сих пор неизвестен. Ни степень влияния, ни их границы. Это то, что в теории должен будет выяснить Вениамин Сергеевич, но сейчас время поджимает. Плюс твоя лояльность под вопросом, а потому никто тебя к руководству с твоими светящимися руками не пустит. Больше тебе скажу», — вздохнул полковник. «Мне крепко досталось за то, что я вообще позволил тебе с собой что-то сделать. Поэтому я теперь и сам под наблюдением. А вдруг ты мне внедрил приказ убить какого-нибудь генерала? А если еще выше?» Он вскинул глаза к потолку. «А вдруг я тебе внушил любовь к женскому розовому белью? Утащишь у жены и давай носить под униформой!» С неприкрытым сарказмом парировал я. Никифор еле заметно улыбнулся. «Ладно, поточили лясы и хватит. Скажи мне, Матвей, любишь ли ты трдельники?» «Это что, какой-то психологический тест разведки? Назови мне свой любимый десерт, и я скажу, можно ли тебе доверять?» «Просто вижу я в твоем будущем поездку в Будапешт», — протянул Фадеев. «Вот и спрашиваю на всякий случай. У меня дочка их обожает. Захвати на обратном пути». Я склонил голову на бок. «Рассказывай». Полковник включил монитор, висящий на стене, и вывел на него изображение порядком облупившегося четырехэтажного коричневого здания с темной черепичной крышей. Фотографию делали с большого расстояния, скорее всего, с противоположной стороны реки Дунай, раз речь шла про Венгрию. «Симпатично», — глухо прокомментировал я. «Частный домик нашего призрака?» «Конспиративная квартира ЦРУ. Один из наших агентов, ценой своей жизни, замечу, получил наводку. Там готовили атаку на Новосибирск-11. Возможно, до сих пор остались какие-то улики. А если даже нет, там находятся агенты, которых можно допросить. Выкрасть этих ребятушек просто так не получится, а расколоть на месте не хватит времени. Поднимется большая шумиха, сам понимаешь. И вот здесь на помощь приходит твоя уникальная квалификация». «Звучит разумно. Прорваться внутрь, получить информацию, уйти. Меня смущает только один мелкий факт. Фактик даже. Наш агент получил наводку». Я выдержал паузу. «То есть это ловушка?» «То есть это ловушка», — кивнул полковник.